Глава 13. Одержимый местный житель стоял на одном колене в начале салона автомобиля. Матвей лежал на спине в самом хвосте. Прежде чем валенок успел прицелиться, в него полетел молоток. Отбивая цевьем летящий инструмент, стрелок потерял драгоценные секунды. Лежащий на полу успел подобрать ноги, сесть и прыгнуть на противника. В прыжке мгновения казались Матвею чрезвычайно долгими. Дуло ружья медленно поворачивалось, готовое выплюнуть смертоносный свинец. В самый последний момент молодой человек успел отбить дуло тыльной стороной ладони. Выстрел. Зиги издал сдавленный звук. Матвей приземлился на колени. Схватив ружье двумя руками, он ударил оппонента лбом в лицо. Удар пришелся точно промеж черных глаз. Валенок качнулся назад, опершись рукой о стоящее позади кресло. Оружие осталось в руках у Матвея. «С приездом, Альберт!» Удар приклада пришелся в подбородок. Оппонент откинулся назад, упал на спину и вытянул ноги. Больше он не шевелился. Молодой человек огляделся по сторонам. Расстрелянные собаки лежали в лужах собственной крови. Одна в середине салона, другая в ногах фиолетового покойника, в водолазке. Животные не подавали признаков жизни. Под креслом Зигмунда также растекалась багровая лужица. Пуля вошла в бок туловища, немного ниже подмышки. Черноглазый опустил подбородок на грудь. Он часто дышал и отчего-то поминутно вздрагивал. Небо сыпало хлопьями мокрого снега. Снежинки налипали на стекла микроавтобуса и залетали через открытую дверь в салон. Матвей видел, как снег опускается на капот и крышу стоящего снаружи зеленого тарантаса. От соприкосновения с металлом снежинки превращались в капли. Серый дым из выхлопной трубы поднимался вверх и таял в белой пасмурной вышине. Старенький двигатель на секунду замер и тут же продолжил работу, словно напоминая молодому человеку, что нужно поторапливаться. Матвей стряхнул оцепенение. Что дальше? Мужчина навел было ружье на голову лежащего мужика, но, подумав, опустил ствол. Скорее всего, это обычный человек. Его просто использовали подобно тому, как юзали тех злосчастных ворон. С другой стороны, это свидетель. Но вряд ли мужик что-то запомнил. Наверняка все это время он был в беспамятстве. Матвей проверил пульс валенка. Все в порядке. Вот и хорошо. Молодой человек перевернул мужика лицом вниз, затем стянул ему двумя кабельными стяжками запястья и колени. После этого мужчина решил бегло обыскать салон микроавтобуса. В бардачке, помимо скомканных чеков и прочей ерунды, лежала толстая пачка 5000-ных купюр. Деньги Матвей, конечно же, взял себе. Под передним пассажирским сиденьем лежала ручная граната. Она тоже отправилась в рюкзак. Рядом с водительским креслом висела чистая тактическая куртка черного цвета. Матвей одел ее вместо своей грязной, окровавленной и изорванной. Из полезного в кармане куртки оказалась балаклава, которой при желании можно было скрыть лицо. Все остальное, связку ключей, паспорт и пластиковую карту, Матвей бросил на пол. Грязные джинсы молодой человек переодел на свои же треники, которые были в рюкзаке. В целом, если не считать перепачканных лица и рук, он стал выглядеть более-менее цивильно. Матвей подошел к пленному бесу и похлопал по карманам штанов. В боковом, набедренном отделении лежали две обоймы к пистолету. Отлично. Одной обоймой молодой человек зарядил пистолет, вторую убрал в карман куртки. «Сейчас бы затянуться», — пробормотал черноглазый. Это были его последние слова. По крайней мере, в теле Зигмунда. Матвей закрыл дверь микроавтобуса и, стараясь не запачкаться кровью, выстрелил бесу в затылок. Раз, и гоп-компания лишилась ценного кадра. От звука выстрела мужик в меховой шапке вздрогнул и зашевелился. Матвей натянул балаклаву на лицо. Очнулся. «Где я? Что произошло?» Матвей перевернул мужика на спину. Его глаза были человеческими, в них читался испуг. На челюсти от удара прикладом вздулась гематома. «Тебе крупно не повезло. Где твой телефон?» «В боковом кармане пуховика», — «А что?» «Не задавай вопросов», — перебил Матвей. «Сейчас я уйду. Ты останешься здесь. Твои ноги и руки стянуты. Через час выпрыгивай на шоссе и зови на помощь. Все понял?» Мужик кивнул. «Собак твоих жалко». «А что с ними?» Мужик попытался приподняться. Матвей не ответил. С неприятным чувством он вышел из микроавтобуса и захлопнул дверь. Телефон местного жителя и ключ зажигания от микроавтобуса молодой человек забросил подальше в снег. Подойдя к тарантасу, Матвей заглушил его. Ключ также полетел в сторону леса. Затем молодой человек наскоро умылся снегом. Подумав, он достал из рюкзака стопку 5000-ных купюр, отделил пару десятков и положил в бардачок внедорожника. Наконец, все дела были закончены. Жмурясь от летящего в лицо мокрого снега, человек с рюкзаком зашагал в сторону автобусной остановки навстречу новым приключениям.